Шестое. Если бы у меня был русский акцент, все было бы по-другому. В Нью-Йорке меня ждало первое письмо от Миши. «Дорогая Альма», — начиналось письмо, — «поздравляю. Я очень рад получить от тебя привет». Ему было почти 13, он на 5 месяцев старше меня. Его английский был лучше, чем у Татьяны, потому что он выучил наизусть почти все песни «The Beatles». Он пел их, аккомпанируя себе на аккордеоне, который ему дед подарил. Тот, который переехал к ним, когда Мишина бабушка умерла. И если верить Мише, ее душа спустилась в летний сад в Санкт-Петербурге в виде стаи гусей. Стая прожила там 2 недели. Гуси все кричали и кричали под дождем, а когда улетели, вся трава была усеяна гусиным пометом. Дед прибыл несколько недель спустя, толкая перед собой потрепанный чемодан, набитый 18 томами истории евреев. Он поселился в комнате, и без того очень тесной, которую Миша делил со своей старшей сестрой Светланой. Дедушка достал аккордеон и принялся за свое самое главное в жизни занятие. Сначала дед просто сочинял вариации на тему русских фольклорных песен вперемешку с еврейскими мелодиями. Потом он перешел к более мрачным, диким аранжировкам и в самом конце стал играть уже нечто совсем неузнаваемое. Дед рыдал, выводя протяжные ноты, так что даже Миша и Света, какими бы глупыми они ни были, понимали, что их дедушка наконец стал композитором, о чем всегда мечтал. У него была побитая машина, которую он оставлял в переулке за их домом. По рассказам Миши, дед водил ее, как слепой, давая машине почти полную свободу, предоставляя ей самой чувствовать дорогу, слегка касаясь руля кончиками пальцев, лишь в том случае, если ситуация становилась опасной для жизни. Дед приезжал забирать их из школы, и Миша со Светланой обычно затыкали уши и старались не смотреть в его сторону. Когда же он заводил мотор, и его присутствие уже невозможно было игнорировать, они, опустив головы, спешили к машине и протискивались на заднее сиденье. Они жались друг к другу, а дед, сидя за рулем, подпевал записям «Passes Motherfucker» панк-группы их двоюродного брата Левы. Он вечно перевирал текст. Вместо «влез в драку, разбил лицо, а дверь машины» он голосил «влез к дураку, мозги лицом, там 2 машины». И вместо «ты вша, но ты такая хорошенькая» пел «левша, но как горошина». Если Миша с сестрой его поправляли, дед изображал удивление и увеличивал звук, чтобы получше расслышать слова, но в следующий раз пел все равно то же самое. Когда дед умер, он оставил Свете 18 томов истории евреев, а Мише — аккордеон. Примерно в то же время сестра Левы, которая подводила глаза синими тенями, пригласила Мишу к себе в комнату, сыграла ему «Let it be» и научила его целоваться.